Глава 9. Губки бантиком, бровки домиком, похож на маленького сонного гномика, а в голове с утра 100 000 почему. Объясните, мама, с папой, что к чему, шепчет Кристина Арбакайте. Год 1917, январь 21, поздний вечер, вокзал Брест-Литовска. Поезд отбыл вовремя и минута в минуту по запланированному времени. Когда дело касается важных и неотложных вопросов государственной важности, то в России все происходит слаженно. Всегда. И не только 100 лет назад, но и в современности. Александр Дмитриевич, кстати, в своем новом деле и непрямой должности министра внутренних дел, еще не встречал ни разу в Петрограде таких перегибов по типу выкрашивания краской травы в зеленый цвет. А вот в России современной это как за здрасте. Как бы то ни было, поздним вечером 20 января делегаты от Российской империи сели в вагон своего поезда и отправились в полном составе из Петроградского вокзала в пункт назначения. Там на переговоры их ожидала немецкая сторона. В Брест-Литовск. Последующая поездка выдалась не особо интересной по своей содержательной части, поэтому подробно пересказывать ее по часам вряд ли есть дюжий смысл. Достаточно сказать, что поезд всю дорогу то и дело трясло, а ехать было тяжело и муторно. Но справились как-то, и не жаловался никто. Даже римский Корсаков, у которого вдруг обнаружилась склонность к укачиванию, и Сан Саныч каждые полчаса отлучался в уборную. Остальные же делегаты занимались тем, что долго и нудно обсуждали детали будущей русско-германской встречи. Бубнили, часто перебивали друг дружку, волновались. Опять-таки, описывать все это не имеет особого смысла, потому как все заранее было известно и договорено. А происходящее в вагоне русской делегации было ничем иным, как способом убить время в пути. Но Александр Дмитриевич занимался тем, что спал беспробудно почти всю дорогу. Следовало хорошенечко набираться сил после стольких утомляющих бессонных ночей, которые министру внутренних дел Протопопову довелось провести в новом для себя теле. При этом еще накануне самой поездки Александр Дмитриевич в Петрограде сделал одно крайне важное дельце. Заглянул к государю Николаю и составил, а заодно задокументировал все пункты, которые намеревался предъявить немцам при первой встрече. Документ, на котором он вписал сии постулаты, государь заверил собственной печатью и подписью и, соответственно, согласовал каждый пункт от и до. Проспав большую часть дороги, тряска поезда скорее действовала на Протопопова убаюкивающе, а затем, проснувшись, полностью отдохнувший и выспавшийся, Александр Дмитриевич был ознакомлен с результатами мозгового штурма римского Корсакова, Беляева, Голицына и Покровского. «Я вот что вам хочу сказать, милостивый государь. Мы тут с коллегами малость посовещались», — говорил Покровский, «и решили вас кое о чем просить». «Ну, попробуйте», — кивнул Протопопов. «В общем, просим вас, несмотря на мое формальное главенство в делегации, ее возглавить и говорить с немцами». «Мы единогласно проголосовали, Александр Дмитриевич», — забурчал Сан Саныч. «Всю полноту власти хотим вручить министру внутренних дел». «Все так, пусть и неофициально, не для протокола, так сказать», — подтвердил Голицын. Собственно, возражений на это у Александра Дмитриевича не нашлось. «Тем лучше». Не надо будет оглядываться на Покровского и перешептываться за спинами. В Брест-Литовск прибыли без задержек поздним вечером следующего дня, 21 января, пробыв в дороге чуть больше суток. Как и полагал Протопопов, город напоминал сплошные руины. Большинство постройки оказалось разрушено и по-хорошему уже не подлежало восстановлению. Городу теперь требовалось немало времени на то, чтобы проснуться после тяжелой годины войны и участи, выпавшей на его долю. Делегация немцев встречала русских в полном составе и, что называется, при наряде. У перрона стояло несколько новеньких военных грузовиков, на которых, по всей видимости, немцы хотели отвезти делегацию Российской империи на переговоры. Выйдя из поезда первым, министр внутренних дел увидел сразу главу делегации Германской империи. Протопопов не знал, кто возглавит немецкую делегацию и кто, в принципе, в нее войдет, поэтому состав встречающих был для него полным сюрпризом. Тем более Александр Дмитриевич изумился, когда, к своему немалому удивлению, увидел перед собой самолично генерал-квартирмейстера Людендорфа, ну или, иначе говоря, замначальника штаба немецкой армии. Этого товарища Протопопов знал очень хорошо и не понаслышке. Пусть и не по нынешней министерской жизни, но из знаний 21 века, где о немецком офицере Александр Дмитриевич немало читал, И из этих самых знаний отчетливо припоминал, что Людендорф для прорыва блокады Англии рубанул с плеча. Как? Да взял и развязал еще в прошлом году неограниченную подводную войну с Антантой. Последствия такого недальновидного шага генерала были тоже хорошо известны и в достаточной степени изучены. Так, подводная война, по сути, стала одной из причин вступления в Первую мировую Америки, прежде долгое время сохранявшей нейтралитет в плане ведения боевых действий. Но наверняка уже сейчас, за несколько месяцев до решения штатов высадиться в Европе, Людендорф чувствовал, что американская беда стремительно надвигается из-за океана. И Протопопов мог предположить, что сейчас же немецкий офицер осознал свою ошибку, ну и теперь ищет способы защитить свою стремительно идущую ко дну репутацию. Она действительно висела на волоске. Одновременно наличие Людендорфа в переговорной группе Германии явственно указывало, что немцы крайне серьезно отнеслись к предложенным переговорам, раз с их стороны делегацию возглавил целый Людендорф. И стало быть, в Германской империи видели в этой встрече в Брест-Литовске свой шанс ускорить вялотекущий переговорный процесс с Петроградом. Другими словами, Александр Дмитриевич явственно ощущал запах паленого от подгорающих немецких срак. Как бы ни кичились немцы в средствах массовой информации, а дела для них складывались не особо хорошо. Протопопов решительно двинулся прямиком к немецкому генералу. Людендорфу на вид было около 50 лет, может быть, с небольшим хвостиком. А может, дело было в регулярных эмоциональных встрясках, которые немецкий офицер испытывал в последние месяцы своей жизни. Однако выглядел Людендорф статно, надо отдать генералу должное. Был достаточно высок, крепок в плечах, а еще носил усы. Усам немца по виду было, конечно, далековато до усов русских офицеров, и они смахивали скорее на усы какого-то ментовского полкана, но они таки были. Взгляд у Людендорфа тоже оказался не сахар. Тяжелый и из-под лобья. Да вещий такой. Но ничего, не таких видали. Протопопов поравнялся с Людендорфом и улыбнулся, приветствуя своих оппонентов. «Здравствуйте!» При немцах имелись переводчики, и вот это «здравствуйте» как раз сказал один из них, приветствуя русского министра, с незначительным таким акцентом при произношении. Однако Протопопов, владевший в прошлой жизни немецким чуть менее хуже, чем английским языком, а значит, вполне свободно на нем изъясняющийся, не стал пользоваться их услугами. Говорить Александр Дмитриевич желал прямо, дабы перевод ничего не мог исказить суть, и сразу сказал «Привет, немцы», разумеется, по-немецки. Тем более австро-венгерского подполковника Покарни в составе делегации не нашлось. Этот господин сносно знал русский и присутствовал на переговорах с большевиками в 1918-м. А значит, вполне можно и по-немецки потолковать о насущном. Не западло. Генерал был выше Протопопова на голову, но Александр Дмитриевич первым протянул ему руку с ухмылкой на лице. Оба впились в друг друга глазами, поигрались в гляделки как следует, рукопожатиями тоже обменялись. И не сказать, что у Людендорфа рукопожатие не было крепким. А потом Протопопов щетинистый со скалом улыбнулся фрицу прямо в лицо. «Как тебе на нашей земле воздухом дышится, а, немец?» Людендорф нахмурился, не ожидая подобной подачи, но Александр Дмитриевич задорно хлопнул его по плечу. «Расслабься. Говорить-то готов по душам?» «Готов», — Людендорф кивнул на новенькие военные грузовики. «Приглашаем вас убыть к месту переговоров, для этого все подготовлено». «И не терять время на трёп», — зло добавил еще один немецкий офицер, раздраженно сплевывая себе под ноги. Рожа перекошена. Помимо генерала Людендорфа в составе делегации Германской империи присутствовала другая, знакомая по снимкам прошлого фигура, начальник штаба главнокомандующего Восточным фронтом, генерал Гофман. Раздражался именно он, нисколечко не церемонясь с русской делегацией. Протопопов прекрасно помнил, что именно этот фриц вел себя агрессивно на переговорах с большевиками. Здесь он тоже пытался сходу поставить себя и показать, что Германия станет вести разговор с позиции силы. Но попытка не пытка, хай пытается. Остальные рожи Протопопов не припоминал. Эти стояли чуть подали у немецких грузовичков, готовых отвезти русскую делегацию к месту проведения предстоящих переговоров. «Понятно». «Главный из вас кто?» — холодно и рубленно спросил Александр Дмитриевич, переходя к сути дела. «Я», — ответил Людендорф, как и предполагалось. «Здесь присутствуют все делегаты от Германской империи». Немецкий генерал огляделся на своих компаньонов, продолжая хмуриться и не понимая, куда клонит русский министр внутренних дел, и не славливая толком, отчего русские не спешат проходить к грузовикам. «Все?» — — коротко подтвердил он. «Время тогда терять не будем, поговорим прямо здесь», — заявил Александр Дмитриевич. «Некогда нам разъезжать». Этими словами Протопопов вызвал еще большее удивление у немцев. «Как так? В каком смысле? Почему здесь?» — начали спрашивать фрицы. «Не май месяц на улице обмораживаться, да и кто ж на перроне переговоры ведет?» «Для чего здесь, если подготовлена площадка для переговоров?» — спросил изумленно Людендорф, приподнимая бровь. Однако Александр Дмитриевич, помимо того, что хотел сбить немцев с толку, еще и хотел показать наглядно, что ни о каком таком гостеприимстве не может быть речи в принципе. Гостеприимство кто может показать? Хозяева. Еще чего не хватало. Да, немчура установила полный контроль над Брест-Литовском и наверняка желала на своих условиях провести переговоры, воспользовавшись этим самым хозяйским правом. Но вот хрен. Протопопов таким образом несколько изощренно показывал этим неотесанным фрицам, кто в доме хозяин, и преимущество домашнего поля своего оппонента решил лишить. «Мнениями обменяемся здесь», — повторил свое требование Александр Дмитриевич. «Мы никуда не поедем». «Может, мы все-таки поедем? Не хочется мерзнуть, да и протокол как-то надо вести. Вы уверены?» Медленно проговаривая слова, явно раздражаясь, спросил генерал Людендорф. «Нам на своей земле везде хорошо, а много на жопе сидеть и геморрой заработать можно», — хмыкнул Протопопов. «Или вы уже в штабе заработали, любезный?» Брови генерала от удивления выгнулись. Слушавший этот диалог, Гофман уже было собрался открыть рот и извергнуть порцию критического дерьма, но Людендорф резко поднял руку. Опомнился, видать, зачем они здесь, вспомнил. «Говорите, проведем переговоры здесь, мы согласны», — проскрежетал немец. «Правильное решение», — коротко кивнул Александр Дмитриевич и выпустил клуб пара изо рта. В Брест-Литовске стояла минусовая температура. «Потому как вам, господа, следует сохранить голову холодной». Понятно, что Протопопов на тоненького играл, вот только по-другому и не выйдет. Он медленно обвел взглядом присутствующих и продолжил сразу же. «Вы, стало быть, понимаете, что Соединенные Штаты со дня на день вступят в эту войну?» Задав вопрос все так же на немецком, Протопопов взял небольшую паузу, дабы у немецких делегатов появилось чуточку времени понять суть вопроса. Судя по озабоченным рожам фрицев, поняли они очень хорошо, не ответили, правда. «И вам, стало быть, хорошо известно о готовящемся весеннем наступлении Антанты, которое приведет к неминуемому прорыву Восточного фронта». Также чеканя каждое слово говорил Александр Дмитриевич. Генерал Людендорф промолчал. Что отвечать? Отвечать немцу было особо нечего. Протопопов говорил вполне очевидные вещи, неприятные для Германии, но слушали немцы спокойно и, собственно, ожидали, что дальше скажет русский министр внутренних дел, занявший вызывающую позицию. «Так вот, учитывая это, наш государь Николай считает возможным обсуждать отказ от участия России в предстоящем прорыве фронта и сделать это сильно заранее», — спокойно проговорил Протопопов, как будто что-то само собой разумеющееся. Надо ли говорить, что у господ фрицев при этих словах глаза полезли на лоб? «Благодаря такому подходу, господа хорошие, Германия получит уникальную возможность нанести превентивный удар по всей линии Западного фронта с участием дивизий, переброшенных с Востока», — усиливал Александр Дмитриевич. «Вы захлебнете атаку врага до ее начала». Снова пауза, всего несколько секунд, чтобы дать опомниться оппонентам. «И по сути, это ваша последняя надежда в корне переломить ход военных событий в противостоянии с Антантой до начала массовой переброски военных частей США в Европу. Мне надо заверять и объяснять вам, что оно неминуемо». Протопопов широко улыбнулся, пожимая плечами, и вдобавок демонстративно зевнул, как будто бы от скуки. Ему никто не ответил снова. Ничего заверять и никому объяснять надобности не возникло. Все и так лежало на поверхности. «Ах да, мы готовы незамедлительно и безотлагательно приступить к снятию Восточного фронта для создания Германии благоприятных условий. У вас появится возможность переброски дивизий». «Как?» — крякнул генерал Людендорф, не выдержав. Он даже не спрашивал, зачем России это делать. «Как вы себе это видите?» «Мы создадим у Великобритании и Франции такое впечатление, что русские заставят немцев отступать, а лучше спасаться хаотичным бегством. А вы воспользуетесь эффектом неожиданности, и формальное отступление превратится в прорыв». «Это совершенно невозможно», — возмутился один из немцев. «Возмутительно». «Вас что именно возмущает, уважаемый?» — — уточнил Александр Дмитриевич. «Что русские немцы гонят? Так ничего удивительного тут нет». «Как вы собираетесь это реализовать?» — подключился Людендорф, пытаясь вернуть конструктив обмену мнениями. «Молча. Так, чтобы кайзер силами своих генералов ударил по Антанте на Западном фронте. Неожиданно, кроваво, разгромно». Протопопов закончил словами. «Выбор за вами, господа». Повисла тишина. Остальные члены российской делегации за весь диалог не проронили ни слова. Да и, честно говоря, половина не поняли на немецком. Протопопов говорил все то, о чем накануне было обговорено с государем Николаем, но как он все заворачивал. Беляеву, Голицыну и остальным оставалось диву даваться. Немцы же тщательно взвешивали услышанное со всей присущей дотошностью и скрупулезностью. «Предположим, что требуется в ответ от нас?» — вдумчиво спросил глава немецкой делегации. Протопопов ожидал этот вопрос и знал, что немцы в целом положительно воспримут озвученное предложение, поэтому тотчас начал перечислять условия. «Первое. Россия выходит из войны в границах начала 1914 года. К нам примыкают польские, литовские и курляндские земли», — уверенно заявил он. По меру 1918 года Германии отходили Польша, Литва, часть Белоруссии, Украины, Эстонии и Латвии, а дополнительно Моонзундские острова и Рижский залив. Теперь Александр Дмитриевич требовал то же самое, только наоборот. Второе. Нейтралитет Германской и Российской империй, но не с центральными державами в целом, а конкретно с вашей страной. В течение 30 дней с завтрашнего дня. Через месяц, когда вы сделаете то, что должно вам, а мы то, что должно нам, проработка и заключение мирного договора на условиях, которые станут обговариваться отдельно». Немцы совершенно ошарашенные молчали. «Решение вам необходимо принять до конца сегодняшнего дня. Вечером мы возвращаемся в Петроград с ответом или Бизонова». «Вы ставите нам ультиматум?» — одновременно нахмурился и налился румянцем немецкий глава делегации. «Именно», — согласился Протопопов без промедлений.